Вайзер приказал нам положить правую ладонь на свою левую руку, и когда мы это сделали, каждому по очереди велел сказать «клянусь». После этого он подошел к одной из стен, легонько толкнул ее, и нашим глазам открылся узкий проход, ведущий в просторное помещение. Был это длинный зал, образованный тремя или четырьмя пивными погребами, в которых были убраны разделяющие их стены. Остатки перегородок обозначались на полу обломками кирпичей. Сразу у входа, по левую сторону, стояли два ящика, возле которых мы увидели Эльку. Помещение освещалось двумя яркими лампами, свисающими с потолка на изолированных проводах. Тогда я не обратил на это никакого внимания, но сегодня уверен, что Вайзер сделал всю проводку сам, протянув провода от дороги на Матемблева, что требовало немалого опыта и сноровки. Кто бы, однако, обращал внимание на такие пустяки, если Элька открыла первый ящик, и мы увидели в нем настоящее оружие? Да, это было самое настоящее оружие. Три немецких шмайсера, русской ППШ, два парабеллума и два нагана, которыми пользовались советские офицеры наряду с чаще встречавшимися пистолетами ТТ. Шимик восхищенно свистнул, а Петр взял в руки парабеллум и попробовал вынуть магазин. «Не так!» — Элька забрала у него пистолет и показала. «Вот так. А вот так заряжают и снимают с предохранителя». Мы стояли как малые дети перед витриной с игрушками. И хотя были детьми постарше, наше изумление и желание коснуться всего этого собственными руками было таким же нетерпеливым и жадным. Когда же мы стали дотрагиваться до всех этих чудес, восхищаясь отполированными стволами, сверкающими оливковым блеском прикладами, проверяя курки и байки, когда мы с головой погрузились в это занятие, Вайзер достал из другого ящика коробку с патронами, и из правого угла, на который мы раньше не обращали внимания, притащил картонные макеты. Элька ткнула в меня пальцем. «Будешь стрелять первым. Оставьте один парабеллум, остальные заверните в тряпки и положите в ящик». Мы выполнили приказ безропотно. Элька зарядила пистолет, приказала всем встать у меня за спиной, и когда Вайзер вернулся от дальней стены, где он устанавливал макеты, вручила мне готовый к стрельбе парабеллум. «Можешь стрелять», — сказала она, и прозвучало это как очередной приказ. Если бы не насмотрелся я в кинотеатре «Трамвайщик военных фильмов», я бы не знал, какую принять позу, что делать с левой рукой и как смотреть сквозь прорезь на кончик мушки. Но я знал все это, по крайней мере, теоретически, и хотел проделать как можно лучше. Однако, когда направил дуло в сторону макета, рука и ноги у меня задрожали от страха, и на шее и висках выступили капли пота. Во всех фильмах цель была ясно обозначена. Подпольщик стрелял в агента гестапо, эсэсовец в еврея, партизан в жандарма, советский солдат в немецкого и наоборот. А тут я увидел нечто, чего не мог определить. Нечто, испугавшее меня не на шутку, словно я должен был стрелять в живого человека. Макет, который я увидел сквозь прорезь прицела, изображал бюст Эмского, нарисованный акварелью. Но то не был обыкновенный Эмской, то есть такой, каким мы видели его в школе, на демонстрациях или на одной из полян Оливского леса. У картонного Эмского были дорисованы пышные усы, а выразительные дуги бровей и расположение глаз не оставляли сомнений в том, на кого он похож. Да, хотя с определенного времени огромные, как простыни, портреты исчезли с улиц и витрин нашего города, я почувствовал жуткий страх. Вдобавок, будто этого было мало, на голове у мужчины, в которого я целился, была фуражка офицера вермахта. Такое придумать мог только Вайзер. «Ты стреляешь или нет?» Слова Эльки звучали издевательски. И я выстрелил. Раз, другой, третий, четвертый, пока не опустошил магазин. и все пули попали в стену выше или сбоку от макета, только одна последняя просверлила дырку точнёхонько в том месте, где на фуражке виднелся немецкий орел со свастикой. «В краб попал, в краб!» — кричал Петр. А Вайзер, словно не поверив, подошел к Эмскому и сунул палец в дырку от выстрела. «Попал в кружок. Но орел не тронут», — сказал он, возвращаясь к нам. А я тем временем расправлял пальцы, судорожно сжимавшие рукоятку, дергающиеся при каждом выстреле. Парабеллум, впрочем, как любой настоящий пистолет, был тяжеловат для наших мальчишеских рук, так что выстрелы Петра и Шимика были не намного точнее моих. Первый попал только два раза в лоб, второй отстрелил кусочек левого уса и поцеловал Эмского в правую щеку. Надо ли подчеркивать, что один только Вайзер показал высший класс. Не знаю, как долго он тренировался здесь или где-нибудь в лесу, не знаю, сколько гильз упало на землю, прежде чем он достиг такого совершенства. Вайзер сделал 6 выстрелов один за другим, и мы увидели на лице Эмского 2 равносторонних треугольника, сложенных так, что образовывали нечто вроде звезды. Элька заменила макет. На этот раз он тоже изображал Эмского в новом мундире американского генерала времен Второй мировой войны. Одна только деталь соответствовала крабу с предыдущей фуражки. У эмского американца под воротничком рубашки, там, где у солдата узел галстука, висел железный крест, такой же, какой мы видели во многих военных фильмах. Стреляли мы по очереди, и снова не лучшим образом, и снова Вайзер нас превзошел. На этот раз он выбил на лице макета 2 буквы «US», разделенные носом Эмского. Вылавливая из памяти тот вечер, ощущаю на небе вкус кирпичной пыли и слышу в ушах грохот выстрелов, слышу звяканье падающих на глиняный пол гильз, но так и не знаю толком, какая была у Вайзера политическая ориентация. И интересовался ли он политикой вообще? Ничто, кроме макетов, на это не указывает. Ибо что может объединять Эмского, Сталина и генерала Эйзенхауэра в одном лице? Нет в этом никакой логики. И, скорее всего, не было. Кроме краба и железного креста, разумеется. Но то было не все. Когда Элька убрала макеты, Вайзер достал из ящика с патронами кляссер, да, самый настоящий кляссер в твердой обложке с картонными листами, пересеченными словно полосками света ленточками целлофановых кармашков. Каждый, кто, как Петр, собирал все годы марки, при виде такого сокровища широко раскрыл бы глаза. Внутри, почти на всех страницах, лежали ровными рядами марки генерал-губернаторства 2 родов. Одни изображали Гитлера, другие — двор Вавельского замка, где в годы оккупации находилась резиденция Ганса Франка. Ганс Франк, 1900-1946, с 1939 по 1945 год генерал-губернатор, Вавельский замок, Королевский дворец в Кракове. Марки были без штемпеля, и рука Вайзера разложила их по цвету. Сначала шли красно-коричневые, дальше зеленовато-бурые, потом зеленые, и в конце коллекции серо-голубые. Марок с Гитлером было значительно больше, почти со всех страниц, размноженная в ровных шеренгах, как на параде, смотрела на нас мрачная усатая физиономия. «За Адольфов, — прошептал Петр, — в магазине дают за штуку 2 злотых. Действительно, такие марки скупал филателистический магазин в старом городе, а на языке коллекционеров они назывались просто Адольфами. Но коллекция Вайзера не была обычной коллекцией марок. Когда мы уже просмотрели весь альбом, он вынул 5 красно-коричневых изображений канцлера, закрыл кляссер и, подойдя к противоположной стене, приклеил марки к кирпичам, послюнив перед тем каждую. «Хорошая работа», — сказала Элька, когда Вайзер вернулся. «Клей держит как новый». Вайзер тем временем проверил магазин и встал, расставив ноги совсем как на соревнованиях. При каждом выстреле он прицеливался не дольше 3 секунд, так что вся операция продолжалась не дольше 20 секунд, считая по 1 выстрелу на марку. Помню, когда мы подошли к стене, потребовалось немало усилий, чтобы отыскать места, где приклеен был канцлер Третьего Рейха. Пуля, попадая в марку, разрывала ее напрочь. И только кое-где оставался одиночный зубчик или кусочек цветной бумаги, не больше спичечной головки. Из 5 Адольфов не уцелел ни один. «Он мог выступать на Олимпиаде», — с гордостью сказала Элька. Вазер положил парабеллум в ящик и приказал нам возвращаться домой. «Через несколько дней дам вам знать, тогда придете сюда. А пока возьмите вот это». И он вручил Шимику какую-то книжечку. «И вот это». И протянул мне парабеллум. Еще не дойдя до леса, мы осмотрели пистолет и книжечку. То была довоенная инструкция по стрельбе из краткоствольного оружия. Парабеллум оказался без магазина и курка. «Да, Вазер не сказал. Учитесь стрелять и делайте это так, чтобы никто не видел». Взял с нас клятву, дал инструкцию и обезвреженный пистолет. «Кто себя ведет таким образом?» «Я не мог этого знать в школьной канцелярии. Но сегодня думаю, что он таким образом затушевывал свою истинную деятельность. Ибо в тот день, когда мы увидели, как он танцует под звуки флейты пана и как поднимается в воздух, когда мы стали свидетелями его транса, тогда он не ожидал нас, не хотел иметь никаких свидетелей, кроме Эльки. Что ему оставалось делать в той ситуации? Он дал нам в руки игрушки и время от времени проверял, научились ли мы заводить их механизмы. Но я ведь предполагал, что все время он ждал нашего появления. Как же могло быть иначе? Возможно, однако, он не ожидал, что мы выследим его так быстро. Возможно, это должно было произойти позднее, совсем в других обстоятельствах. А теперь он обезвредил наше любопытство и направил его совсем по другому пути. Фактически мы никогда не спрашивали у него, а тем более у Эльки, о той ночи и о безумном танце. Мы не поняли, что, давая нам пистолет, показывая свое стрельбище, он отстраняет нас от самого главного. Ибо чем, по сравнению с вещанием чужим голосом на непонятном языке, чем, по сравнению с левитацией, была его демонстрация меткой стрельбы? Да, мы могли с тех пор считать Вайзера своим вожаком. Могли надеяться, что станем его партизанами. Могли даже допустить, что все закончится восстанием. Только нам нельзя было задумываться, как это может человек левитировать в полуметре от земли. Вазер впустил нас в преддверие своего святилища, употребим здесь такое сравнение, и занавеску показал как глухую стену. Только что он хотел доказать нам? В чем убедить нас, ни в чем не сведущих? Эту тему бесполезно было обсуждать с Шимиком или с Элькой. Оставался только Петр, с которым мы никогда не говорили о Вазере. Только 2 года назад, а точнее 2 года и 1 месяц, так как сейчас, когда я пишу, кончается октябрь. Так вот, 25 месяцев назад я решился завести такой разговор. Всегда, приходя к Петру, я сажусь на край надгробной плиты и с минуту храню молчание. Каждый из нас привыкает тогда к присутствию другого. Так же было и в тот сентябрьский день. Сначала я сгреб с цемента листья, песок и сосновые иглы, и только через минуту спросил: «Ты там?» «Да». «А что, уже день всех святых?» «Нет». «Зачем же пришел и молчишь?» «Шимика арестовали». «Что случилось?» «Он печатал листовки и сидит. Почему ты ничего не отвечаешь? Тебе все равно?» «Кто занимается политикой, должен учитывать такую возможность». «Говоришь, как чужой». «А я и есть чужой». «Говоришь, будто тебя ничто не волнует». «Здесь мало что может взволновать». «Не верю». «Сам когда-нибудь убедишься». «Не пугай меня». «Вовсе я не пугаю, это очевидные вещи». «Для меня не такие уж очевидные». Мы помолчали. Над кладбищем где-то очень высоко гудел самолет, издалека доносились звуки похоронного пения, и ветер нес между рядами каменных надгробий сухую траву и листья. «Почему мы молчим, Петр?» Может, потому что ты не о Шимике поговорить пришел? Ты прав, не только о нем. Ну так что? Я должен спросить о Вазере. Должен? Почему? Это не дает мне покоя, уж сколько лет, все больше и больше. Для чего мы были ему нужны? Зачем он втянул нас в свои дела? Неужели только за тем, чтобы оставить несколько нелепых предположений и вопросов? Чтобы загадать нам загадку на добрый десяток лет? Почему ты не отвечаешь, Петр? Почему притворяешься, будто тебя здесь нет? Ты должен был приходить только раз в год и не задавать никаких вопросов. Или забыл? Не забыл, Петр, но для меня давай без исключений. А теперь ступай уже, я устал. Да, 25 месяцев назад я услыхал от Петра, а теперь ступай уже, я устал. И был то последний разговор о Вайзере, который я вел, точнее, пытался вести. Позднее я начал писать, поскольку не было иного способа, который помог бы все прояснить. Итак, у нас была инструкция, и парабеллум без магазина и без курка, а также много добрых намерений и еще лучших предположений. Вайзер перестал быть чудотворцем. С легкостью и свободой, типичными для юного возраста, наши мысли о нем повернули в сторону Робина Гуда или майора Хубаля, а не в сторону халдейского мага либо ярмарочного фокусника. Хубаль, настоящее имя Генрик Добжанский, 1896-1940, майор, бывший призер Олимпийских игр по конному спорту, после окончания военной кампании 1939 года отказался сложить оружие и возглавил кавалерийский отряд, партизанивший в горах оккупированной Польши. Пал в бою. И ничего с этим не поделаешь. Тренировки, однако, были отложены. На другой день начиналась неделя молитв за благополучие земледельцев. Так назывались богослужения об установлении гармонии в природе, то есть о дожде. Сначала матери во всех домах мыли и наряжали детей, потом мужья надевали белые рубахи, а некоторые, невзирая на жару, повязывали еще и галстуки и натягивали черные выходные костюмы. Наконец, обрызгавшись одеколоном, который при 32 градусах все равно не забивал запаха пота, они выводили свои семьи на улицу и пешком или на трамвае, все верующие направлялись к Олимпскому кафедральному собору. Присутствовать на первом торжественном богослужении обещал сам епископ, и всем было интересно, с какими словами обратится он к измученным людям. Последующие службы должны были проходить в отдельных приходах ежедневно в 6 вечера. Все это я узнал от матери, взбудораженной с самого утра. Она не позволила мне даже отлучиться больше, чем на полчаса, наверное, опасаясь, чтобы я куда-нибудь не запропастился. Уже на подходе к собору я услышал молитвенное пение тысячи голосов. А потом, когда я уже стоял в длинном и узком, как ладья викингов, нефе, пение, молитвы, гудение органа, запах пота, одеколона и кадильного дыма смешались в одно грандиозное моление о дожде и предотвращении неурожая в полях и в заливе. Делегация земледельцев и рыбаков стояла на коленях в первом ряду, все взгляды были обращены на них, словно их молитвы обладали самой большой силой. «Во времена языческие», — говорил епископ, утопавший где-то далеко в золотых гирляндах Амвона, «когда наступала засуха, наши предки приносили кровавую жертву, чтобы умилостивить своих богов и выпросить у них дождь. Но мы, на которых Бог излил свою милость и любовь в лице Девы Марии и ее сына, мы, которые исповедуем Евангелие, свободны от предрассудков и ложной веры. Христос, который за нас пролил кровь, принес жертву великую и всеобъемлющую. Христос выслушает наши покорные просьбы о благополучии земледельцев, рыбаков и всех нас. Загудел орган. Святый Боже, святый всемогущий, святый бессмертный, помилуй нас. Вырвалось из тысячи глоток. Пели все, И я уверен, что епископы, прелаты и вельможи с больших портретов, которые висели на стенах, пели тогда вместе с нами. «Возлюбленные во Христе», — продолжал епископ, — «грех часто приводит нас на дурной путь и уводит от Бога. И тогда Бог испытывает нас, чтобы мы опомнились, вернулись на стезю добродетели и любви, чтобы мы отбросили лжепророков и всяческие искушения. От глада, войны и нежданной смерти избавь нас, Господи!» звучало под высокими, как небо, сводами. «Задумаемся все вместе», — призывал епископ. «Сколько зла, греха и беззакония поселилось в наших сердцах, и как сильно разгневало это Господа, который нас испытывает! Сколько из нас стали поклоняться мамоне, разврату, фальшивым идолам! Сколько из нас в своем упорстве и глупости отринули веру и Бога ради легкой, как надеялись, жизни! Сколько из вас, — спрашиваю я!» В соборе наступила глухая тишина. Опущенные головы покорно принимали горькие слова пастыря. «Я отвечу, многие из вас, мои милые, многие из вас грешили против заветов Господа, многие из вас на дурную сошли дорогу. Потому мы молим с раскаянием и сожалением в сердцах, молим Деву Марию, чтобы выпросил нам прощение у Сына и Отца. Просим об обильных милостях небесных, с которыми и земных благ будет предостаточно. Аминь». После слов пастыря еще мощней с удвоенной силой зазвучал орган, и храм наполнился до краев молитвенным: «Слушай, Иисусе, как молит тебя народ, слушай, слушай и сотвори с нами чудо». Люди украдкой утирали слезы, а я смотрел назад, где ангелы с кривыми, как сабли, трубами, среди огромных вращающихся звезд, с толстощекими, как у купидонов, лицами, дули в свистульки, раздували волынки, звонили в колокольчики, гремели треугольниками и тарелками, где все это золотое, серебряное, мраморное и деревянное звучало, двигалось и играло во славу вечную. Вечером над городом пронеслась гроза, первая в то лето, и все усматривали в этом знак Божий, а также знак особой святости его преосвященства епископа. Если бы не он, говорили, не упало бы ни капли дождя. Но ливень не продлился и получаса, и сразу же после него распогодилось, и все оставалось как прежде: смрад от рыбного супа в заливе, духота в воздухе и сушь на земле. На другой день утром я стоял в магазине Цирсона, куда мать послала меня за картошкой, и слушал, что говорят женщины в очереди. «Да-да, моя золотая», — доказывала одна, — «если бы все приняли причастие, лило бы 3 дня и 3 ночи». «Да разве можно людям верить? Кто-то вроде и в костел ходит, будто даже молится при Святой Деве», — раскипятилась другая. «А дома и на работе обо всем забывает. После получки напьется, как свинья. А когда секретарь спросит насчет убеждений, сразу отвечает, что только в Маркса верит. Будто бы для рабочего люда эта вера надежнее, чем Евангелие». «И это называется католик?» — вмешалась третья женщина. «И с таким очутиться в раю? Где уж там? Посмотрите, мука подорожает, и яйца, и картошка», — доказывала первая. «От такой засухи добра не жди». «Еще и война начнется», — ужаснулась вторая. «Раз цены ползут вверх, это наверняка к войне». Я перестал слушать эти откровения, так как думал теперь, что в соборе вместо епископа среди золотых гирлянд тамбона должен бы стоять желтокрылый, и вместо слов надежды и любви лучше бы верующие выслушали жуткие пророчества безумца. Если бы епископ, как желтокрылый, развернул перед собравшимися грозную картину разрухи и гнева Господня, если бы, как тот, говорил о крови, трупах и каре за безбожие, думал я, наверняка больше бы людей пало на колени, и, бия себя в грудь, призналась бы: «Моя вина, моя вина, моя великая вина». Только от чьего имени говорил епископ, и отчего желтокрылый? Вместо ответа расскажу, что было дальше. Накануне Петр спрятал парабеллум в своем погребе, а ключ от замка положил на комод в прихожей. На беду его отец, уходя на работу, забрал ключ с собой, скорее всего, по ошибке. И теперь мы вынуждены были ждать возвращения его папаши, маясь от скуки, в высохшем подчистую садике рядом с домом. Где-то около двух я увидел пани Короткову с корзиной белья. «Ой-ой», — говорила она, — «что теперь будет? Наказание Божье с этими мужиками!» Тут она поставила корзину на землю, достала из-за пазухи деревянные прищепки и стала развешивать трусы, рубахи и прочие бебехи. «Наказание Божье», — повторила она, — «снова нахлещется, как свинья, и прощай, получка». И вдруг мы впервые почувствовали солидарность с паней Коротковой и со всеми матерями и женами нашего дома. Это ведь был день зарплаты. «Не вернется он в 4, — заметил Петр. — А если потеряет ключ?» «В прошлый раз, — объяснил он, — потерял бумажник и все документы». «А другого ключа у вас нет?» «Был бы второй ключ от погреба, ослиная ты голова, — возмутился Петр, — сидел бы я тут с утра». Не нужно было ничего обсуждать, мы знали, что отец Петра, так же, как мой или пан Короток, может вернуться домой как в 6, так и в 12 ночи.